Глава 14. До тренировочной площадки я долетела минуты за три. Раздражение уже не бурлило. Оно невыносимо жгло и требовало выхода. Так что стоило мне лишь зайти в темный зал, как тело само ринулось в атаку, вспоминая не только то, чему его учили с самого детства, но и то, что было доступно благодаря вмешательству дракона. Древние тайные знания рептилоидной расы, оттачиваемые тысячелетиями и совершенствуемые с каждым новым поколением эгоистичных и самолюбивых воинов. Удар. Еще удар. Темнота не была помехой, тусклого света местных спутников было более чем достаточно, чтобы видеть нужные мне очертания спортивного снаряда. Первый не выдержал. Разлетелся. Второй продержался чуть дольше, но не выдержала цепи, со звонким хлопком разорвалась, а сам снаряд упал к моим ногам. Остался последний, третий. Его я уже не уничтожала, спустив самые яркие и яростные эмоции на первых двух. Его я просто методично избивала, не жалея костяшек, а жалея лишь о том, что в юбке не могу наносить удары ногами. Ничего, ничего. Мне и этого немало. Боль из-за содранной кожи лишь раззадоривала и приносила удовлетворение, показывая мне, что я жива и не такая, как они. Не бездушная, не ледяная, не эгоистичная. А в какой-то момент я поняла, что злость ушла. Последний удар получился уже не таким сильным, как предыдущий, и это стало сигналом к завершению. Все. Все. Усталость накатила волной, и я села там же, где только что стояла. Даже не села, а скорее рухнула. Как же мне все осточертело. Этот чертов мир. Эти чертовы иные правила. Эти чертовы вампиры, которые не вампиры. Почему он так поступает? Почему не поддаться и не уступить? Разве я многого прошу? Зачем быть таким порядочным, когда это никому не надо? Плечи понуро опустились, а следующий вздох вышел со всхлипом. Почему, черт возьми, мне не понравился тот же майнер? Вот уж кто был бы рад подобной ни к чему не обязывающей интрижке. Представила и тут же передернулась от отвращения. А в следующую секунду взвизгнула от неожиданности. Мои плечи обняли чьи-то горячие сильные пальцы. Но на ухо прошептал до боли знакомый голос. «Не кричи. Это я». Хотела возмутиться на неслыханную наглость. «Он что, следил и все видел?» Но вместо этого лишь снова всхлипнула и судорожно обняла себя руками. Я выплеснула абсолютно все эмоции, и теперь в душе была одна пустота. Ничего не хотелось ни возмущаться, ни ругаться, ни даже ударить того, кто сел сзади и, прижав меня к своей груди, крепко обнял руками, устроив подбородок на моем плече. Но промолчать я не смогла и глухо буркнула. «Следил. Следил. А ты мастер. Сама или учили?» «Учили. Хорошие были учителя. Но мне есть чему тебя поучить. У тебя неправильный апперкот, ты слишком раскрываешься». «Знаю». Буркнув, снова поежилась, словно зарываясь в его руки, и он сделал так, как я и хотела. Обнял еще крепче. «И все равно я тебя не извиняю». «Что ж, это печально». Прямо в ухо прозвучал ироничный хмык, а затем неожиданное для меня признание. «Я хочу тебя, не буду лгать. Ты удивительная, уникальная. Ты яркая, дикая, целеустремленная. Но я хочу тебя навсегда, пойми. Сейчас, пока я не знаю тебя всю, я еще смогу отпустить, если ты захочешь уйти. Но этого не случится, если между нами произойдет нечто большее, чем поцелуи. Ты думаешь, что стать любовниками — это прекрасная идея, но ты ошибаешься. Это было бы возможно, если бы я был нормальным вампиром. Это было бы возможно даже в том случае, если бы я был полноценным демоном. Но я полукровка. У нас не так, как у остальных. У нас все иначе. Мы выродки обеих рас, ущербные, ненормальные, дефектные. Я смог обрести подобие душевного равновесия лишь благодаря помощи Ее Величества, заменившей мне мать, и жесточайшему самоконтролю. Но рядом с тобой он отказывает. Вика, пойми, все сложно. А рассказать сразу нельзя было, да? Буркнув очередной раз, хотя от близости и жара его тела, а также столь личных признаний хотелось уже урчать и мурлыкать от затопившего душу непонятно откуда взявшегося счастья, я чуть повернула голову. Почему я все самое важное узнаю после того, как происходит что-то непоправимое? Разве непоправимое? Ты меня понял? Понял. Губы словно случайно мазнули по щеке, а затем туда же раздался тяжелый вздох. Признаю, я не справляюсь. Я пытаюсь примерить на тебя реалии нашего мира, но каждый раз убеждаюсь, что ты совершенно иная. Попытайся и ты меня понять. Девушки нашего мира никогда не позволили бы себе залезть утром на крышу, чтобы подсматривать за тренировками гвардейцев. Они никогда не позволили бы себя поцеловать, а затем отнести в мужскую спальню. Они не перечат, они не язвят. Они не требуют близости, отрицая саму мысль о ее законности. И они не уничтожают спортивный инвентарь. Ну и что теперь? Обидевшись почему-то на самые последние слова, недовольно передернула плечами, но он лишь подождал, пока я закончу ворочаться, и уверенно продолжил. «Теперь давай успокоимся. Калахим не имеет в отношении тебя планов, так что тут ты в безопасности. Он напился и признался, что рад моему к тебе интересу. Он элементарно не знает, что с тобой делать дальше. Ее Величество, оказывается, вообще не знало, для чего ему была нужна ее кровь, и теперь в не меньшем шоке, чем дракон. Кстати, она заставила его уничтожить все образцы и записи по этому эксперименту и заявила, что если у них и будет общий ребенок, то рожденный ею лично, а не искусственно созданный. Так что как-то так. Пускай ты и их кровная дочь, но ты никогда не станешь наследницей. А так и останешься протеже. Ну и к чему я это рассказывал? Да, к чему? Не спорю, с души такой груз упал, словно в нем было как минимум несколько тонн. Но к чему он вел, я так пока и не поняла. Давай попробуем найти компромисс. Я постараюсь не давить и не принуждать, обучать так, как обязан, учитывать твои желания и не напоминать о своей порядочности чаще, чем нужно. Иронично хмыкнув на последних словах, так что и я улыбнулась, он провел носом по моей щеке. Но и ты, в свою очередь, не будешь такой дикой и неконтролируемой. Узнай мир, в котором тебе так или иначе придется жить, его правила, его принципы, населяющих его существ и их темные стороны. Попытайся приспособиться, потому что в любом случае ты не сможешь выстоять одна против всех. Я знаю, ты сильная, но в то же время и умная. Будь гибче, и ты получишь то, к чему стремишься. Договорились? «А как насчет моих желаний близости?» «Только честно, почему ты так ее желаешь? Только ли из-за стресса и потребности в ком-то рядом, или из-за того, что меня любишь?» Мое продолжительное молчание он понял правильно и, многозначительно хмыкнув, кивнул. «Так вот, я не хочу быть кем-то. Я хочу быть для тебя всем. Я хочу узнать тебя всю, а не только то, что доступно с первого взгляда. Хочешь ли ты того же, или тебе хватит лишь тела?» «Ну ты загнул! Ты что, психиатр?» Пытаясь скрыть смущение, потому что он говорил слишком умно и правильно, чуть пихнула его локтем. «И все равно, с учетом твоих таких правильных умозаключений, ты слишком эгоистично действуешь. Ты сам меня сейчас поцеловал. Кто просил?» Это все вино. В затылок с грустью вздохнули, а затем снова потерлись носом. Контроль, Вика. Контроль рядом с тобой невозможен. Так может, ну его? Мечтательно прикрыв глаза и чувствуя, как от его дыхания по телу снова пробежала горячая волна, глубоко вдохнула и протяжно выдохнула. Я прекрасно поняла все, что он мне сказал. Красиво, правильно. Из его слов выходило, что я ему уже настолько дорога, что он хочет не только жениться, но и защитить от мира и его невзгод. Он уже любил? Вряд ли. Скорее, нуждался. Нуждалась ли я? Нет, не так сильно. Нет, Вика, без контроля рядом с тобой нельзя. Ну и как быть? Не хочу вслух произносить это слово. Буквально затылком, чувствуя, как он улыбается, усмехнулась тоже. Давай начнем сначала. С правильного начала. Допустим, со свидания завтра утром, здесь. Я научу тебя правильно бить, потому что твои удары никуда не годятся. От них даже майнеру вернется. Что? Это мои удары никуда не годятся? Возмущенно вспыхнув, уже тише уточнила. А ты откуда знаешь, что он вернется? Ты же не знаешь, как он дерется. Знаю. Сегодня узнал. Вы что, подрались? Искренне опешив, даже развернулась в его руках и попыталась понять по глазам, лжет или нет. К сожалению, света в помещении было слишком мало, да и обе луны спрятались за облаками, так что я ничего не поняла. Зачем вы подрались? Он имел неосторожность запустить в столовую прослушку, за что и поплатился. Но ты его... Не то чтобы мне было жалко Филина, но я уточнила. Сильно? Нет, не очень. Профилактически. Кстати, удар он абсолютно не держит. Ты как насчет утреннего свидания? Только ты, я и этот зал. Заманчиво. А ты уверен, что меня стоит учить такому? Почему нет? Если тебе интересно, я научу тебя даже и не такому. О, заинтриговал. Это чему же? Кстати, чтобы нам выспаться, то, наверное, уже пора отправиться по кроватям. Задумавшись на пару мгновений, соглашаться или нет, вдруг четко осознала, что сейчас он пошел на серьезные уступки. Ради меня? Да, ты прав. До особняка мы шли молча, но переплетя пальцы. Это не я, это он. Помогая встать с пола в зале, он так и не отпустил мою руку, а я не стала забирать. Это было неожиданно и приятно. Так, как его легкие поцелуи на кухне. Оказывается, он умел быть и таким. Легким, романтичным, ненавязчивым. У дверей моей спальни он галантно поцеловал мою ладошку и с улыбкой, пожелав спокойной ночи, отправился дальше. А я, глупо улыбнувшись в ответ, вдруг четко поняла. Такой Юмирай намного быстрее добьется моего положительного ответа. Против ли я? Пока не знаю. Думаю, первое свидание покажет. Так подставиться. Шетов дракон, сдавший его с потрохами. Сидя в кресле, остервенело создавая пульсар за пульсаром и тут же уничтожая, майнер скрипел зубами, но старался делать это как можно аккуратнее. Разбитые губы и сломанная в трех местах челюсть, не считая 7 ребер и отбитых почек, заживали до отвращения плохо. Этот грязный выродок, этот мерзкий ублюдок, смесок, он знал, куда и как бить, с высокомерной и презрительной усмешкой объясняя Филину прописные истины. Никакой прослушки в особняке, принадлежавшем ее величеству. Да, он не мог дать сдачи. Да, это Шетова отродье не брала магия, потому что у полукровок был практически абсолютный иммунитет классической магии, а сам майнер никогда не увлекался боевыми искусствами и рукопашным боем. Зачем? Это удел черни, тех, кто не может позволить себе магическую защиту. Но зря этот ущербный ястреб думает, что он, майнер, оставит его выходку без ответа. О, нет, Теперь в его руках такие сведения, которых он ждал годами. Незаконный драконий эксперимент, в котором замешана сама мать. Демоны давно хотели получить в свои руки столь интересные сведения, порочащие честь королевы, возомнившей себя властительницей над жизнями и умами настоящих мужчин. И он им их вручит. Вместе с этой дрянью. О, да. Часом позже. С удивлением прокручивая между пальцами крохотный розовый камушек, снятый с лапки почтового голубя и содержащий в себе лишь одно единственное предложение, в особняке матери новая птичка с интересной начинкой. Демон-посредник думал недолго. Именно этот информатор был ему знаком довольно давно, и всегда его сведения, так или иначе, были полезны империи, и в итоге координатор никогда не скупился на оплату. Подумав и прикинув, что сведения он начнет собирать уже с самого утра, а вот оплату можно отправить уже сейчас, демон отдал распоряжение о денежном переводе. Спустя всего несколько минут в спальню, закрепленную за майнером в атаку филином клана Ишкумо, влетел почтовый голубь с розовым камушком, содержащим короткий, но такой замечательный ответ. Принято и оплачено. Но магу было не до голубя. С того самого момента, как из его рук час назад взлетел вестник, его мучили непрекращающиеся судороги, с каждым разом становящиеся все болезненнее и длительнее. Последнее вообще продолжалось уже минут 7, и мужчина понимал, что это конец. Но никак не мог с этим смириться. Его грандиозные планы, его великолепные замыслы. Секунды позже взгляд предателя короны помутнел и застекленел, а сам майнер, сломанной куклой, застыл на полу, не пережив возмездие клятвы рода. На его беду она была намного древней и изощренней, чем думалось глупому магу. Она карала далеко не за каждый проступок. Но уж если это происходило, то снисхождения в ней не было. В ту же секунду в управлении проследования убийств зажегся сигнальный маяк, оповещающий о смерти высшей птицы. Тот же маяк указал и место смерти, особняк Ее Величества. И если это удивило основной состав группы, то лишь майор Икура недовольно сморщил нос. Он-то прекрасно знал, кто сейчас живет и проходит адаптацию в особняке. Настораживал лишь один вопрос. Кого она убила на этот раз и за что? Утро встретило меня задорным щебетом птиц и сладким предвкушением чего-то невероятного и удивительного. В груди поселился крохотный мягкий комочек, намекающий на то, что если все пойдет правильно, то он может вырасти в нечто большее. Господи, как же давно я не испытывала подобных чувств! Торопливо умываясь и заплетаясь, сама думала о том, как же это смогло произойти. Сколько я его знаю? Неделю? Меньше? А ведь на самом деле я вообще его не знаю. Такой чопорный английский джентльмен, внешний и настолько дерзкий и безбашенный пират внутри. Как в нем уживаются эти двое? И черт побери, как же мне хочется изучить его всего. Поймав себя на мысли, что улыбаюсь, причем снова глупый, как 15-летняя девчонка, которую впервые в жизни пригласил погулять одноклассник, Как ни пыталась, не смогла стать серьезнее. Да, мне нравилось это воздушное ощущение легкой влюбленности. Нравилось. И пускай это попытаются осудить окружающие, но пока я сама не узнаю его ближе и не пойму, что с этой влюбленностью делать дальше, углубить или отказаться, я буду улыбаться по поводу и без. Потому что это волшебно! Задумавшись всего на минуту, что надеть, поняла, что выбора как такового у меня нет. Для тренировок мог подойти лишь спортивный костюм. Вчера Юмирай ничего не уточнил по этому поводу, но, надеюсь, он не вспылит, если я появлюсь перед ним в не совсем подобающем для юной леди виде. В 3 секунды одевшись, потуже затянула шнурки на кедах, застегнула молнию под горлышко и, мурлыкая себе под нос, открыла дверь нараспашку и... Ой! Я успела сделать всего шаг, как поняла, что в коридоре слишком много посторонних. Доброе утро. Настороженно рассматривая 2 смутно знакомых хмурых мужчин в темно-серой униформе, я не сразу поняла, откуда их знаю. Но в следующее мгновение до меня дошло. Это были те, кто привел меня в этот мир. «Что произошло?» Голос сорвался на последнем звуке, но испугаться я не успела. Дальше по коридору открылась дверь, и из нее вышли 3. Майор Икура, лорд Юмирай и довольно помятый, откровенно похмельный Каллахэм. Меня мужчины увидели сразу, и если дракон нервно приподнял бровь, Икура приветственно кивнул, то Юмирай едва заметно поморщился и поторопился ко мне. «Что происходит?» «Вика, прости, тренировки отменяются. Майнер умер». «Как умер?» Сглотнув, во все глаза рассматривала хмурого лорда. «Ты что? Ты его так сильно избил, что...» «Нет, Вика». Всего парой движений, загнав меня обратно в комнату и плотно закрыв за собой дверь, вампир неожиданно крепко меня обнял и продолжил уже на ухо. «Ты в кого такая кровожадная, совушка?» «Поверь, вчера днем я его, конечно, хорошо отходил, но от отбитых почек и сломанных ребер маги не умирают. Тут все намного сложнее». Вздохнув мне в макушку, мужчина сдавленно продолжил. Майнер оказался предателем короны. В течение жизни любой высший вампир приносит клятву служения несколько раз. В 14 — клятву рода, в 18 — клятву клану, а в 21 — клятву ее величеству. Каждый из них налагает обязательства на неразглашение определенных сведений, касающихся внутренней и конфиденциальной информации. Сегодня ночью Майнер отправил вестника со сведениями, оказавшимися государственной тайной. За что и поплатился, пока мы с тобой были в тренажерном зале. Он умер от остановки сердца. Господи! Информация оказалась настолько шокирующей, что я не могла подобрать слов. Как же так? Следователи уже изъяли кое-какие улики, которые указывают на его четкую связь с демонами. Не переживай. Майор — профессионал и точно докопается до истины. Майор? Икура? Да. Их группа, как и еще несколько подобных, занимаются убийствами и расследованиями. Поверь, еще ни одно не осталось нераскрытым. Но, прости, сегодня я не смогу уделить тебе время. Необходимо помочь расследованию. Не знаю, уместно ли будет предположить, но, может, проведешь утро с Каллахэмом? Думаю, вам есть о чем пообщаться. Как бы ни была я подавлена свалившейся на мою голову информацией, но его предположение было довольно нелепым. Юмирай, это... Боюсь, ты не прав. Отстранившись, чтобы увидеть его лицо, я отрицательно качнула головой. О чем мне с ним говорить? Это эгоистичное существо, даже не знающее, зачем ему удавшийся эксперимент. Нет, я не хочу. Вика. Или его общество, или в своей комнате до вечера. И это не моя прихоть. Недовольно поджав губы, когда я зло шикнула, моментально заведясь, он неожиданно положил палец мне на лоб. «Умная девочка, думай головой, а не драконьими, свободолюбивыми гормонами и инстинктами. В особняке произошло убийство. Скажем так, самоубийство предателя. Он успел передать сведения. Пока мы не знаем, какие. Но логично предположить, что именно о тебе. А теперь делай выводы. Не хочу. Я девочка. Мне вредно думать. Глухо пробормотав, отметила, как дрогнули уголки его губ в попытке сохранить серьезность. Хорошо, я все поняла. Я попытаюсь пообщаться с Каллахэмом, ты прав. Мне будет интересно и познавательно узнать его ближе. Умница. И как бы это ни звучало по-детски, но мне было приятно. Переоденься только. Палец со лба был убран, и мне, а заодно и моему спортивному костюму, подарили ироничный взгляд. Боюсь, в этом-то чересчур эксцентрично выглядишь. Да, обязательно. И не дуйся. Как только мы разберемся со всеми неясными моментами, мы с тобой обязательно отправимся в зал. Обещаю. Договорились. Со вздохом проследив, как он уходит и за ним закрывается дверь, не удержалась и обиженно поджала губы. Я все понимаю, обстоятельства. Но черт побери, когда они уже закончатся? Несколько минут я просто стояла и гипнотизировала дверь, унимая в груди неуместное и, по сути, бессмысленное раздражение. Он не виноват в том, что Майнер оказался предателем и умер за свой проступок. Кстати, интересно, что и кому он передал и как именно умер? Что за клятва такая, что убивает сама по себе? О, вот и тема для беседы с папулей нашлась. Прищурившись и кровожадно улыбнувшись, я быстро переоделась в платье, которое мне нравилось намного больше местных блузок. Попутно отметила, что почти все синяки сошли, и остался лишь один маленький, желтенький в районе ключицы. Надеюсь, он никого не шокирует. Не хочу снова надевать блузку. Так, последний критичный взгляд в зеркало — и величественный кивок своему отражению. Да, все прекрасно. А теперь на поиски жертвы. Настроение снова стало добродушным, и, напевая себе под нос незамысловатую песенку из старого-престарого мультика о докторе Айболите, а именно «Арию Бармалея», о том, какой он кровожадный и беспощадный, сама думала о том, завтракал ли дракон. Если да, то придется сначала перекусить. А если нет, то совмещу приятное с полезным. К сожалению, к тому моменту, когда я нашла Каллахэма, стало ясно. Дракон не завтракал и не собирается. Зеленоватый рептилоид полулежал в кресле гостиной и периодически прикладывался к бокалу с вином. Алкаш. «Доброе утро, папочка!» Не удержав язвительности, в ответ получила слегка испуганный взгляд не мужчины, а подростка. «Как твои дела?» «Не бойся!» Я не буду повторять вчерашнее. Поговорим? О чем? Напряженно уточнив, мужчина попытался сесть более прилично, но я отмахнулась и уселась в кресле напротив. Обо всем. Кстати, как считаешь, мне все-таки называть тебя отцом или по имени? Ну, судя по тому, как он смущенно потупился и нахмурился, мыслительный процесс давался довольно тяжело. «Я не знаю. Давай лучше по имени. Боюсь, отцом в общем смысле этого слова я не смогу тебе стать». «О, а он не глуп. Хоть это признает, и то, слава богу». «Хорошо, договорились». Отметив, как он снова страдальчески поморщился, уточнила. «Я не громко разговариваю, нет?» «Нет-нет, все нормально. Извини, я, кажется, вчера немного перепил. Вообще-то я довольно крепок в выпивке, но это все нервы. Что ж, извиняться за свой вчерашний поступок не буду, потому что вины за собой не чувствую». Решив сразу обозначить свою позицию, растянула губы в улыбке, но при этом в глазах она не отразилась, и дракон это четко видел. «Ты поступил достаточно безответственно и эгоистично, чтобы я имела полное право на тебя злиться, решив за меня и моих знакомых. Ты поломал жизни не только нам. У ребят остались родители, родственники и друзья, коллеги и просто знакомые, которые будут по ним скорбеть. Запомни это и никогда не забывай. Эксперименты с жизнью не просто так находятся под запретом. Не ты создал жизнь, и не тебе ее обрывать». «Виктория...» Поморщившись снова, дракон страдальчески закатил глаза. «Пожалуйста, не надо. Мне Амидайла несколько дней нервы трепала, а теперь еще и ты. Мало трепала. Хотя ты прав, не стоит зря сотрясать воздух. А уж с учетом того, что сейчас он больше всего хочет унять похмелье, и мои слова элементарно не задержатся в его голове больше, чем на 5 минут, то это бессмысленно. Что ж, перейдем к более насущным вещам. Каллахем, Юмирай обмолвился, что ты не хочешь заявлять на меня никаких прав. Это правда? Да. Это просто не имеет смысла. Единственное, что я бы хотел, тебя протестировать, чтобы узнать уровень твоих способностей, а также количество и качество прижившихся генов. Притихнув, когда в комнате отчетливо раздался раздраженный скрип моих зубов, мужчина осторожно уточнил. Ты против? Против. Тестировать себя я не позволю, я не подопытная. На вопросы отвечу, но не более. Ты здесь надолго? Только сегодня, увы. Уже вечером у меня важная встреча, а на завтра запланировано кое-что экспериментальное. Только на последнем звуке сообразив, что говорит немного не то, что можно говорить при мне, то есть еще об одном эксперименте, блондин смущенно кхекнул и натянуто улыбнулся. «Ясно. Что ж, тогда у нас с тобой не так много времени, всего лишь до вечера. И, пожалуй, начнем с моментов, которые интересуют именно меня. Для начала расскажи мне, что ты знаешь о смерти Майнера. Что с ним произошло и почему? Юмирай занят со следователями и сказал, что ты можешь просветить меня по этому вопросу». «Ну, он немного не так сказал, но почему бы и не воспользоваться моментом?»